Пхеньянском и Восточно-Пхеньянском больших театрах, Понхвасском художественном театре, Центральном доме молодежи, Доме культуры Министерства железных дорог, Народном дворце культуры и Театре фокусника Госцирка 15 апреля состоялись праздничные концерты участников 5-го Народного художественного фестиваля «Апрельская весна». Их посмотрели член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного Народного собрания КНДР Ким Юн Нам, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя Госсовета КНДР и премьер-министра Пак Бонг Джу, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета КНДР и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чэ Рён Хэ и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель дружеской политической партии, участники торжеств в честь 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена, столичные трудящиеся и учащиеся.